Глава 14. Буковая роща. Утром на следующий день, после опрометчивого предложения, Стивен отправилась в Буковую рощу, расположенную на некотором расстоянии от дома. С самого детства это было ее любимое место для одиноких прогулок и размышлений. Роща лежала в стороне от основных троп, а потому никто из спешащих по хозяйственным делам не мог случайно появиться там и потревожить ее. Стивен не стала надевать шляпку, ограничившись парасолем, который раскрыла, пересекая луг на пути к деревьям. Из окна ее спальни, из комнаты для завтрака, открывался вид на эту рощу. Вступив в тень буков, Стивен испытала некоторое облегчение. По крайней мере, она была наедине с собой. Роща была особым местом. Давным-давно большое количество молодых буков было посажено здесь так часто, что расти им пришлось исключительно вверх, в борьбе за свет и жизнь, формируя прямые стволы, а ветви начинались на значительной высоте. Только самые верхушки деревьев заметно утончались, что производило странное впечатление, словно ветви вырывались пучками, воспользовавшись внезапной свободой, а потом переплетались так плотно, что во многих местах образовывали сплошной лиственный кров. Тут и там мелькали разрывы между ветвями, сквозь которые в рощу проникали лучи света. Трава под такими открытыми участками была ярко-зеленой, а в определенный сезон покрывалась голубыми вспышками диких гиацинтов. Рощу пересекали широкие тропинки. Они тоже просли травой, более мягкой и короткой, чем та, что росла под деревьями, а края дорожек окаймляли склоняющиеся к земле ветви и тянущиеся вверх молодые побеги лавров и рододендронов. На дальних концах троп стояли небольшие мраморные павильоны в классическом стиле, преобладавшем в садово-парковой архитектуре столетия назад. Некоторые части троп выводили к широкой водной полосе. Изумрудное сияние воды мелькало среди деревьев, прежде чем роща заканчивалась пологим берегом. Кое-где буковые заросли были ограничены еще одним модным сооружением, известным как «Ахах» или «Ха-ха», так что никто посторонний не мог проникнуть в рощу, а домашним слугам, равно как садовникам и конюхам, было запрещено входить в нее. В итоге роща превратилась в совершенно уединенное место, предназначенное исключительно для членов семьи. Именно в это умиротворяющее место поспешила Стивен, чтобы унять терзающую ее боль. Целые сутки самообвинения и упреков измучили ее. Она искала одиночество как способа исцеления для души. Три почти бессонных ночи подряд, а также день унижения и страха, нарушили привычное безмятежное настроение и нанесли ущерб ее здоровью. Долгое время она была одержима своей целью, и это уберегало ее от настоящих волнений, придавало сил, но после крушения мелкие повседневные дела казались невыносимыми, и Стивен решила, что в знакомом и любимом с детства укромном уголке парка ей станет легче. Здесь она когда-то весело бегала по траве, и теперь ей хотелось вернуть себе то счастливое ощущение свободы и покоя. Недостаток движения, отсутствие возможности поговорить с кем-то по душам требовали от нее слишком большого напряжения, и душа рвалась на волю. Сдерживаемые страсти могли, наконец, выплеснуться наружу. Молча, неспешно шла Стивен по тропинке между зеленоватыми стволами, в прохладной тени рощи, но мысли ее стремительно неслись, а эмоции теснили грудь, заставляя сердце учащенно биться. Никто не видел, как высокая, стройная девичья фигура плавно скользила среди деревьев. Но даже если бы кто-то смотрел на нее в этот момент, едва ли сторонний наблюдатель сумел бы угадать кипящие страсти. Только глаза выдавали происходящее в душе Стивен. Привычка сдерживаться воспитывалась в ней с младенческих лет, а последние 36 часов принесли новый опыт самоконтроля. И теперь она никак не могла расслабиться, сбросить оковы. Но постепенно, по мере того, как Стивен углублялась в рощу, стремление к самозащите брало верх, и жесткий каркас сдержанности начинал таять. Она вспомнила, как приходила в буковую рощу со своими маленькими детскими обидами и горестями. Здесь она боролась с собой и овладевала собой, возвращая самоконтроль. Здесь ее поддерживала атмосфера, особый дух места. И память эта переплеталась теперь с привычкой обретать свободу и утешение в лесной тишине. Она прогуливалась то туда, то сюда, пытаясь успокоиться и разобраться с мыслями. От сдержанности она перешла к поиску истинных причин страдания. И главной среди них была, конечно, уязвленная гордость. Она перебирала в памяти обстоятельства предыдущего дня, и как же она ненавидела теперь себя за все сделанное и сказанное. Это безумная, дурацкая, глупейшая самоуверенность. Как могла она упустить из виду саму возможность отказа? Как могла быть такой упрямой и недальновидной? Как могла погрузиться в свои собственные фантазии и логические построения, не анализируя ситуацию, не учитывая реальные обстоятельства? Какая же это ошибка? Зачем? Зачем она решила просить мужчину? О, как стыдно! Как она могла быть настолько слепой и считать его достойным доверия? И в самом безумном хороводе мыслей и чувств вдруг мелькнул проблеск облегчения. Она определенно знала теперь, что не любит Леонардо Эверарда. Она никогда не любила его. Обида и раненая гордость, страх перед будущим внезапно отступили перед этим озарением. Она приписала ему утонченность натуры, благородство, а вчерашний разговор показал его совершенно в ином свете. Ей впервые пришло в голову, что она увлеклась выдуманным образом, сама завлекла себя в ловушку. Он никогда не проявлял к ней возвышенных чувств, он даже не догадывался о ее намерениях, его мысли были далеко от нее. На мгновение она увидела его иным, перепуганным, погруженным в свои проблемы, но затем ее чувство превосходства заставило отмахнуться от этой картины. Она могла справиться и с ним, и с любыми последствиями его поступков, если бы он решил действовать недостойно. Он был ей теперь неинтересен, так что Стивен вернулась к собственной ошибке — слепоте, безумию, стыду. Надо признать, что Стивен проделала отличную работу. Ее разум был ясен, а выводы разумны, что шло ей на пользу. Шаг за шагом она выявляла и разрушала свои иллюзии, постепенно продвигаясь к финалу, к тому моменту, когда она окажется лицом к лицу с полной правдой. Она готова была извлечь серьезный урок на всю жизнь. Избавившись от оков страха, Стивен двигалась быстрее и легче, напоминая пантеру в клетке, мечтающую о лесной свободе. Ирония жизни состоит в том, что человеку, вероятно, никогда не удастся понять все аспекты собственного разума. Вечный «почему», «для чего» и «как» могут найти ответ лишь у всемогущего, у высшего интеллекта, знающего прошлое, настоящее и будущее, предвидящего последствия любого стечения обстоятельств, любых человеческих решений и поступков. Что же касается смертных, их участь видела Стивен в ее одиночестве и печали, жалкой и ничтожной. Ее страсти несколько улеглись, и на смену им пришла опустошенность. Ей чудилось теперь вмешательство злокозненных сил, подталкивающих слабого человека к заблуждениям и опасным действиям. Может, все это части великого плана, а его инструментами служат сами люди, их смятенное сознание, не способное ни предвидеть, ни понимать происходящее во всей полноте и глубине, сознание, которое постоянно путает добро со злом. Взволнованная душа Стивен теперь пришла в яростное возбуждение. Все чувства были обострены, так что девушка издалека заметила мужскую фигуру, продвигающуюся сквозь буковую рощу. Любое вмешательство в этот момент показалось ей досадным и возмутительным, и посторонний, вторгающийся в ее укрытие, вызвал вспышку гнева. Это было последней каплей, переполнившей чашу. Одна только мысль о мужчине могла в нынешнем ее состоянии спровоцировать настоящее торнадо, бурю, обладающую силой сокрушить все вокруг. Кровь вскипела и бросилась ей в голову, буквально затмила ей взор. Не имело значения, что мужчина этот был человеком, которого она знала всю жизнь, которому доверяла. Как ни странно, это лишь добавило дров в огонь ее гнева. В присутствии незнакомца сработала бы привычка к самообладанию, и Стивен автоматически взяла бы себя в руки. Но появление друга не требовало от нее подобных усилий. Гарольд был частью ее жизни, своего рода альтер-эго. В его присутствии она была в безопасности. Он был надежнее и выше всех окружающих ее деревьев. С другой стороны, именно это делало его удобной жертвой, объектом, на котором можно было сорвать досаду и обиду. Когда волна гнева прокатилась по ее разуму и достигла предела, отравляя мысли и чувства, трудно было ожидать здравого смысла и взвешенных слов. Стивен не могла больше сдерживаться, не могла быть воспитанной и справедливой. Больше всего ей в данный момент хотелось нанести удар. И вот он, мужчина, который вторгался в ее пространство, в ее убежище, который мог и должен был стать целью такого удара. Черные глаза девушки сверкнули яростью, тело напряглось, как пружина, она развернулась навстречу противнику, как кобра, раскрывшая капюшон и приготовившаяся к броску. Гарольд был человеком решительным. В противном случае он бы не совершил столь серьезной ошибки, и, вероятно, трудно было бы найти претендента на руку, который шел делать предложение с таким тяжелым сердцем. Всю жизнь, с самого детства, Стивен была для него центром существования. Он и теперь готов был служить ей. Она была предметом всех его мыслей, его другом, так что он рассчитывал, что отказ ее будет мягким, а крушение его надежд будет обставлено так, что пустая и безрадостная дальнейшая жизнь не станет еще и унижением. Главное — позаботиться о Стивен. Его боль не имеет значения, гораздо важнее ее польза, хотя бы облегчение ее страданий, и этого будет уже достаточно. Ее раненая гордость будет излечена. По мере того, как он приближался, уверенность его крепла, равно как и горечь и страх. Он смело шел вперед. Частью плана было то, что прийти надо уверенно, как поступил бы пылкий влюбленный. Оказавшись рядом со Стивен, он испытал то же состояние очарованности ею, которое давно стало для него привычным. Это было сильнее любых его планов и замыслов. В конце концов, он всем сердцем любил ее, и ему предоставлялся шанс сказать ей об этом. И волнение его было совершенно искренним, независимо от сложной ситуации. Стивен всегда была приветлива с ним, спокойна и равна. Ей легко давалось это общение, и она радовалась встречам с Гарольдом. Но в данный момент, в том смятенном состоянии чувств, в котором она находилась, ничто в целом мире не могло ее обрадовать. А привычная легкость лишь увеличивала ее силы и освобождала ее от чрезмерных обязательств. Еще с детства они всегда приветствовали друг друга, желая доброго утра. Эти слова превратились в ритуал, которому Стивен не придавала значения. Однако формальные слова всегда для юноши звучали нежно и тепло. Если бы она понимала это, возможно, смягчилось бы хоть немного, ведь Гарольд занимал прочное место в ее сердце, даже если она этого не осознавала. Но Стивен была так погружена в себя, что не желала и не могла оценить внимание друга, а потому встретила его не приветствием, а резкой фразой. «Полагаю, ты хочешь сообщить мне что-то особенное, Гарольд? Иначе что заставило бы тебя прийти так рано?» «Да, Стивен, нечто совершенно особенное». «Ты уже был в доме?» — спросила она таким спокойным тоном, который сам по себе мог прозвучать предостережением. Стивен была так одержима подозрениями, что даже от Гарольда ожидала чего-то сомнительного, хотя сама не формулировала мысли именно так. Но юноша ответил просто и коротко. «Нет, я пришел прямо сюда». «Как ты узнал, что я здесь?» — вкрадчиво спросила она. Гарольд думал лишь о том, как перейти к исполнению задуманного, а потому не обращал внимания на необычность тона подруги. Он шел напролом, отсутствие опыта общения с женщинами лишало его той скромной защиты, которая могла бы теперь пригодиться. «Я помню, что с самого детства всегда приходила сюда, когда была...» Гарольд внезапно покраснел, поскольку не мог сказать ей, что она в беде или в расстроенных чувствах, ведь он не должен был знать об этом. Он не мог выдать себя, а потому закончил фразу грамматически корректно, но совершенно нелепо по смыслу. «Еще малышкой». Стивен нахмурилась. Она мгновенно оценила смущение Гарольда, внезапную паузу в его речи, и сделала логичный вывод, что он пришел с какой-то специальной целью, пока не ясной. Ей пришла мысль, что все это как-то связано с ее опрометчивым поступком. Она похолодела и напряглась, намереваясь все выяснить и немедленно. Стивен уже не была прежней девочкой, за последние сутки она повзрослела, в ней проснулась женщина. После короткой паузы она произнесла с очаровательной улыбкой. «Ну что же, Гарольд, я давно выросла. Почему бы мне приходить сюда именно этим утром?» Еще не закончив вопрос, она подумала, что напрасно вступила на скользкую почву прямых расспросов. Пожалуй, следовало действовать иначе. И Стивен сменила тон на более кокетливый и непринужденный, словно кошка, но не котенок, при виде мыши, обреченной стать ее жертвой. «Твоя логика не выглядит убедительной, Гарольд. Она разваливается на глазах, но неважно. Расскажи, почему ты пришел так рано?» Гарольд решил, что ему представился подходящий повод, и отважно бросился головой в омут. «Стивен, я пришел, чтобы попросить тебя стать моей женой. О, Стивен, разве ты не знаешь, как сильно я люблю тебя? Еще с тех пор, как ты была маленькой девочкой. Я старше и уже тогда полюбил тебя. С тех пор ты всегда была в моем сердце, в моей душе. Ты придавала мне силы. Без тебя мир для меня пуст. Ради тебя и твоего счастья я готов на все, совершенно на все». Это не было игрой. Стоило ему заговорить, слова полились сами собой, естественным потоком. Он изливал душу, вкладывал в них все сердце, и Стивен не могла не чувствовать его искренность. На мгновение она ощутила прилив радости, настоящего счастья, и все остальное оказалось в этот момент незначительным. Но подозрительность и обида, ядовитые субстанции, их непросто изгнать из зараженной ими души. В любой момент они всегда готовы разгореться вновь. Именно так и случилось. Стоило сердцу ее дрогнуть, ядовитая волна накатила, заставляя Стивен реагировать молниеносно и остро. Сердце ее заледенело, а мысли понеслись головокружительной каруселью. Обрывки воспоминаний, догадок, предположений мелькали перед внутренним взором. Не было времени ни для сомнений, ни для колебаний. Она была словно в горячке, не понимая, что ведет к добру, а что к беде. Она доверяла Гарольду, он был ее другом, защитником, товарищем по играм. Она была совершенно уверена в его преданности, но теперь все смешалось. Внезапность его признания, ее тревоги, чувство стыда и страх, что ее тайна раскроется. Именно стыд и страх оказались главными мотивациями. Они диктовали ее реакции, ее чувства. Она не могла сделать шаг в будущее, не покончив с тем, во что сама ввязалась. Она должна быть уверена, что история с предложением Леонарду никогда не откроется. Ей хотелось вернуть себе уверенность, утраченную накануне. Ту уверенность, с которой она обращалась к Леонарду, не сомневаясь, что он правильно поймет ее и откликнется так, как она ожидала. «Что ты делал вчера?» «Я весь день провел в Норчестере. Уехал рано. Кстати, я привез ленту, которую ты хотела. Надеюсь, она тебе понравится». С этими словами он достал из кармана пакет и протянул его Стивен. «Спасибо. Ты встречался там с кем-то из друзей?» «Видел пару человек», — неопределенно ответил он, не желая раскрывать секрет. «И где ты ужинал?» «В клубе». Он испытывал нарастающую неловкость, но не видел, как уклониться от простых и точных вопросов. «И кого ты встретил в клубе?» Голос ее звучал чуть тверже, чуть напряженнее. Гарольд заметил эту перемену скорее инстинктивно. Он чувствовал теперь опасность, а потому не спешил с ответом. Это промедление вызвало у Стивен новую вспышку гнева. Гарольд играет с ней? Гарольд? Если она не может доверять ему, как вообще можно доверять кому-то в целом мире? Если он не искренен с ней, что означает его сегодняшнее появление? Зачем он искал ее в роще? И почему вдруг это предложение столь неожиданное и поспешное? Должно быть, он видел Леонардо и как-то узнал ее постыдную тайну. Но зачем? Зачем он все это делает? И тут она пришла в ужас. Она не могла бы объяснить, как пришла к такому заключению, но совершенно и безжалостной ясностью поняла. Гарольд все знает. Но надо проверить. Она должна быть уверена. Стивен распрямилась больше обычного, сжала руки так, что костяшки пальцев побелели. Вся она была в этот момент как натянутая струна. Потом медленно, с усилием, она подняла правую ладонь и протянула ее Гарольду в патетическом жесте. «Отвечай!» — резко, неожиданно громко воскликнула она. «Ответь мне, почему ты играешь со мной? Ты видел Леонардо Эверарда вчера вечером? Говори же, Гарольд Энвульф, и не смей лгать мне, я жду ответа». При этих словах Гарольд похолодел. Не было сомнений, что Стивен разгадала его секрет. План защитить ее тихо и незаметно рухнул. Он не знал, как поступить, а потому молчал. Но Стивен не дала ему времени собраться с мыслями. Она заговорила снова, на этот раз ледяным тоном. Алое пламя гнева превратилось в обжигающий холод. «Ты не собираешься отвечать на мой простой вопрос, Гарольд? Сейчас нет ничего хуже молчания, я имею право знать». В отчаянии, помня лишь о том, что любой ответ может причинить ей новую боль, он произнес: «Не настаивай, Стивен. Неужели ты не понимаешь, что я хочу тебе только добра? Неужели ты не доверяешь мне?» Более опытный человек, разбирающийся в женщинах и в нюансах общения, без труда прочитал бы реакции Стивен. Она нуждалась сейчас только в сочувствии, самом простом дружеском участии и доброте. Она устала от борьбы и от боли. Но Гарольд видел лишь свою идеальную, безупречную возлюбленную, сильную, в то же время хрупкую, нуждающуюся в защите, но не в жалости. Та Стивен, которую он любил, не могла быть объектом жалости. Она заслуживала лишь обожания и восхищения. Он знал благородство ее натуры и бесконечно доверял ей. Но яростный блеск ее глаз, холодное молчание были ему непонятны. Они пугали и смущали юношу. Наконец он дрогнул и едва выдавил из себя. Видел. По крайней мере, он не смог ей солгать. Леонард навязал ему ненужное тягостное знание о событии, которому следовало оставаться покрытым забвением. Гарольд мог лишь горько сожалеть о том, что услышал пьяную болтовню соседа, что вообще встретил его накануне. Стивен пристально глядела на собеседника, задавая следующий вопрос тем же ровным, нарочито спокойным тоном. «Он рассказывал тебе о встрече со мной?» «Да». «Он все тебе рассказал?» Отвечать на этот вопрос было настоящей пыткой для него, но Гарольд уже переступил рубеж, а потому сказал лишь: «Думаю, что так, если все это правда». «Что именно он рассказал тебе?» «Стой, я спрошу по-другому, сама назову факты. Нам не нужны подробности». «О, Стивен!» Она оборвала его повелительным жестом. «Если я могу это вынести, ты и подавно сможешь. Если я способна пережить стыд, называя вещи своими именами, тебе хватит сил выслушать. И зная все это, зная то, что тебе стало известно, по крайней мере, то, что ты услышал уже раньше, ты явился сюда делать мне предложение». В голосе ее прозвучал холодный сарказм, болезненный, словно удар ножом, рассекающий живую плоть. Гарольд едва не застонал, на него накатила волна слабости, сердце упало. Ему потребовалось огромное усилие, чтобы удержаться на ногах. С ужасом ждал он ее дальнейших слов, как обреченный на пытки ждет начала своих мучений.